Глава 33. Слезы клоуна. Станция Синная. Военный трибунал. 27 ноября 2033 года. Подсудимый, встаньте! Артем помедлил. Прежде чем войти, он проверил свое состояние. Нарастающий стук сердца, ладони влажные, как перед выходом на арену, в голове ни одного слова. Паника. «Ничего-ничего», — повторил он сам себе, как заклинание. «Сделать глубокий вдох, задержать на 10 счетов. 1, 2, 5, 6. Даже на суд нужно выйти, как настоящему артисту цирка, чтобы сразу собрать внимание зрителей на себе, чтобы рассказать историю, чтобы завоевать их сердца. 9, 10. «Встать! Суд идет!» Он шагнул вперед. Выпрямился, расправил плечи. В камере он, как мог, разгладил одежду, привел себя в порядок. У настоящего артиста костюм и реквизит всегда в полном порядке. Так говорил Акопыч. Побриться ему не дали, поэтому он пригладил щетину ладонями. Борода уже кололась, хотя отросла всего ничего. «Будем считать это частью сценического грима», — Артем усмехнулся. «Садитесь. Разбирается дело, уважаемый председатель». «Я буду тебя ждать, Изюбрь». «Я не буду тебя ждать, Лахезис». «Две разных женщины, два характера, две разных судьбы». Он вспоминал их, лежа без сна на жестком топчане и глядя в потолок. Он вспоминал третью — Лану Лери, акробатку, принцессу цирка. И четвертую — Лали, сестричку, юную и беззащитную. Как она там без меня? Он вспоминал их всех и любил их, каждую по-своему. «Не плачь, дружище», — сказал Гудинян на прощание. «Пройдут дожди». «Какие еще дожди, Юра?» «Вчера циркачи отправили на фронт. Веганцы давили и атаковали. Фронт еле держался. Большой метро медленно сдавало позиции. Ходили слухи, что зеленые уже захватили Чернышевскую и площадь Ленина, где обитали военные врачи. Что особые диверсионные отряды вегана взяли под контроль станции Мортусов, кладбище метро. И скоро придется что-то делать с трупами. А еще ходил слух о том, что наступление вегана застопорилось из-за мятежа на станции Обухова в тылу империи. Рабы, мол, восстали». Артем покачал головой. «Хорошо бы. Может, циркачи отправили им на помощь? Я бы вызвался добровольцем», — подумал он. «Хорошее дело. Настоящее дело». В камере, лежа на жестком топчане, он вспоминал, как встретил Лахезис, как пришел в цирк, как учился у Акопыча, как они вместе придумывали номер, как Лана, принцесса цирка, объяснила ему, что такое кураж. Отличное было время, всего несколько дней назад. А потом Артем вспомнил, как навестил умирающего в госпитале Питона. «Ты, оказывается, можешь быть смешным». Силач лежал на больничной койке, весь желтый, страшный, забинтованный. От Питона шел жаркий, удушливый запах смерти, он словно усох. Глаза лихорадочно блестели. «Интересно. Никогда бы не подумал». Артем покрутил головой. «Что? Ты же сам меня выбрал в клоуны». «Да». Питон прикрыл глаза. Теперь он быстро уставал. «Я дал тебе шанс. Но теперь думаю, может, ты действительно артист по призванию, а не только по случаю. Но знаешь...» «Что?» «Мне было бы легче по-прежнему считать тебя бездарем». Артем помедлил. «Людей все-таки понять невозможно». «Почему?» «Ревность. Она увлеклась тобой, мальчишка. Собиралась бежать от меня. Думаешь, я не знаю про эти ваши поцелуи? Тебе повезло, что появился тот десант. Тебя спасли веганцы, Мимино». Силач усмехнулся. «Ирония, да?» «Орел», — поправил Артем. «Что?» «Меня зовут Орел». Питон подумал и кивнул. «Орел, ты прав. Ты заслужил это имя». Артем кивнул. Но почему-то ожидаемой теплоты от того, что его назвали как положено, не было. Возможно, потому... Артем помедлил, Затем сказал. «Питон». «Да». «Можешь называть меня Мимино. Это мое сценическое имя». Военный трибунал сделали публичным и показательным. В назидание будущим дезертирам, видимо. Крошечный зал набился под завязку. Артем видел перед собой десятки чужих лиц. Из трех судей двое были инженеры, белая кость. Сенной, третий, председатель, какой-то полковник из приморцев. Все его так и называли – полковник. Очень оригинально. Был он в камуфляжной куртке, седой, вечно прищуренный и деловито хмурый. Словно Артем своим поведением помешал ему разбирать действительно важные дела. «Чем все эти полковники командуют?» — Артем хмыкнул. «Чем?» «Интересно, в метро наберется сейчас хотя бы один полк, как в старые времена? Или это почетное звание?» Ничего интересного в трибунале не было, простая формальность. И обвинитель, и защитник, какой-то майор, говорили так скучно и уныло, словно дело шло не о жизни и смерти, а о выдаче двух пачек брезента со склада. Артем смертельно скучал, сидя на своей скамье. Слава богу, заняло это всего ничего. Полчаса унылого бубнежа с бумажек. Наконец председатель суда зачитал приговор. «Признать виновным по всем пунктам обвинения. В такой момент. Особо тяжкое преступление. Трусость. Дезертирство. Карается». Никаких смягчающих обстоятельств суд не нашел. Тишина стояла гробовая. «Приговаривается к расстрелу», — закончил полковник. Пауза. Артем подумал, вот оно, окончательное решение. Ему вдруг стало все равно, словно эти люди были по другую сторону стекла, в другом мире. «За что?» — закричали из зала. Одинокий голос. «Увести арестованного», — приказал судья. Солдаты двинулись к Артему. «Подождите!» — Артем поднял голову. «Стойте! Я имею право на последнее слово!» Глава трибунала, седой полковник, нахмурился. «Это вам не цирк, подсудимый! Не позволю!» «Да уж вижу!» — спокойно сказал Артем. «В цирке, по крайней мере, была хотя бы видимость справедливости!» «Молчать, сопляк!» — полковник уже кричал. Слюна летела, долетала до зрителей. «Молчать! Караул! Увести его!» «Нет!» — сказал вдруг незнакомый майор. Он подошел к полковнику, онемевшему от такой наглости, и шепнул пару слов. Полковник спал с лица. Затем поднялся. «Выяснились новые обстоятельства дела. Суд удаляется на совещание». Молоток ударил. Бум! «Нет», — я сказал. Тертый плечом уперся в желтый шкаф. Дерево рассохлось, лак давно облупился. При движении плечом петли поскрипывали. Шкаф годов 50-х. Мощный. Смершевец покачал головой. «Как с вами трудно», — подумал Тертый. «Не вы отдаете мне приказы», — сказал Лесин. «Это верно», — кивнул Тертый. «У нас типа демократия. Поэтому мы только говорим, говорим и нифига не делаем. Собирайте совет, если хотите. Но это дело военной разведки». Тертый помедлил, потом сказал. «Не буду». «Что, простите?» Контрразведчик заморгал. «Не буду собирать совет», — сказал Тертый. «Я передумал. Расстреливайте парня. Дело ваше». «Но...» Смершевец не ожидал такой быстрой уступки от обычно несговорчивого главы Сенной. «Вы слышали? У меня нет возражений. Вы вынесли приговор. Зачем я буду мешать? Это не мое дело». Смершевец никак не мог понять, в чем тут подвох. Он с подозрением смотрелся в глаза Тертого. «И ничего взамен?» «Ничего». Суд вернулся с совещания. Затем приговор был зачитан заново. Несмотря на ярость полковника, новый вариант оказался неожиданно мягким. Не расстрел, как того заслуживал дезертир, убивший собственного товарища, а всего лишь дисциплинарная часть. Надолго, но ведь не навсегда. «Срок искупления будет определен дополнительно». Артем выслушал приговор равнодушно, едва понимая, о чем говорят. «Расстрела не будет?» Что ж, он сам удивлялся собственной отрешенности. «Почему?» — в итоге спросил он. «Скажи спасибо, что спасли», — негромко сказал майор из СМЕРШа. «Там, наверху, принято такое решение». «Что спасли?» — тупо спросил Артем. «Твою жизнь, придурок! Вояки собирались тебя расстрелять. Неужели не дошло?» Артем дернул подбородком, надменно выпрямился. «Обойдусь без подачек». «Придурок!» — повторил Смершевец, вздохнул. «Парень, ты действительно думаешь, что мы не знаем, что там произошло? Думаешь, мы ничего не знаем о пожирателе, а?» За время следствия и суда Артем и словом не обмолвился о пожирателе. Питоне, Парнасе, Лохезис. Зачем? Все мертвы. Гоша мертв, пожиратель мертв. Все кончено. Питон умирает, а Лохезис и циркачи нужно обезопасить. Как бы их ни принялись мурыжить, проверяя, кто еще является носителем. «Мы знаем», — сказал майор. «Как тебе эта мысль, а?» Мысль не радовала. В последний момент, когда его уводили, Артем обернулся. Изюбрь и Лохезис, две разные женщины, стояли и смотрели ему вслед, не отрываясь. Словно могли его потерять, если отведут взгляд хоть на мгновение. Он кивнул им. Потом его привели в какое-то помещение. Там было накурено и холодно, пол залит тонким слоем воды. Артема посадили на стул. Здесь он успел соскучиться и даже поспать, сидя. Затем его снова подняли и повели. Он шел, зябнул и зевал на ходу. Колени едва сгибались от усталости. Идешь, словно на ходулях. Наконец его втолкнули в тесную каморку с голыми стенами. Из мебели тут была только железная двухъярусная кровать, ржавый бачок для испражнений и умывальник над крошечной раковиной. Под потолком горела в пол накала лампочка. Электричество, надо же, роскошь. Когда дверь за ним со скрежетом закрылась, Артем повернулся и некоторое время смотрел на облупившийся металл. Кто-то выцарапал на двери надпись «Справедливости нет». Мертвая тишина. Артем повернулся, подошел и упал на койку, скрип ржавой сетки. «Вот и все», — подумал он, прежде чем навалился сон. «Отбегался ты, клоун». От усталости перед глазами стояла пелена. В голове пусто, никаких чувств и мыслей, кроме одной. «Теперь отосплюсь. Наконец-то».